Я хотел тебя защитить. Я знал, что если ты прослушаешь голосовую почту, то наверняка поинтересуешься содержимым флешки. Вот я и спрятал ее. Он дает секунду, чтобы я переварила его слова. Но, очевидно, не слишком хорошо. Смеется Марк, стараясь разрядить атмосферу. Эрин, милая, пообещай, что не будешь смотреть. Пожалуйста. Просто не трогай, пока я не вернусь. Можешь мне это пообещать? Я не помню, чтобы он когда-нибудь был таким серьезным, таким встревоженным. Обещай. Просто положи флешку туда, где взяла, дорогая. А когда я вернусь, мы ее сожжем. Ничего не делай. Мы бросим ее вместе с телефоном в костер и посмотрим, как они горят. Ладно? Уговаривает он. Господи, он и вправду слишком хорошо меня знает. Ладно. Шепчу я, и мне от чего-то становится грустно. Наверное, от того, что мне нельзя доверять. Я люблю тебя, Марк. Отлично. Эрин, послушай. Извини, я просто не знал, что еще предпринять. Может, стоило рассказать тебе? Нет, Марк прав. Я бы сделал именно то, чего он опасался. Ты поступил правильно, и я люблю тебя. И я тебя, милая. Звони, если что-то понадобится. Люблю. Я разбита, потеряна и умираю от жажды. Наливаю воды в высокий стакан со льдом, извлеченным из морозилки. Обвожу взглядом нашу чудесную кухню. Столешница ручной работы, встроенный холодильник для вин, гранитные плиты пола, подогретые скрытыми под ними трубами отопления. Я ощущаю их тепло. После моих поисков кухня выглядит разгромленной. Повсюду разбросаны кастрюли и сковородки, пакеты с крупами, чистящие средства. Среди хаоса на глаза попадается ноутбук. Отключив мозг, я пробираюсь через завалы к нему и вставляю в порт флешку. Двойной клик на иконку нового устройства. Окошко с файлами. Я кликаю по первому. Он открывается. Какая-то абракадабра. Целые страницы зашифрованного текста. Куча файлов с зашифрованным текстом. Полнейшая бессмыслица. Я не знаю, о чем это все. Я ничего не понимаю, не могу ничего расшифровать, и меня охватывает паника. Может, Марк знает? Есть ли тут связь с банковским делом? Со счетами? Зачем тогда он просил меня не смотреть? Я понятия не имею, что написано на экране. Ясно одно. Информация очень важная, и флешка не должна была попасть к нам. Не нашего ума дело. Я не могу сказать Марку, что просматривала ее. Теперь, когда осознаю, что ничего не могу разобрать... Кто они? Что здесь зашифровано такое? Неужели из-за этого убили Шарпов? Почему информация на флешке для них так важна? Почему их не волнуют ни деньги, ни бриллианты? Почему какая-то тарабарщина стоит 2 миллиона евро? Мы тоже из-за нее должны умереть. Мне нужно подумать. Я вынимаю флешку и аккуратно запаковываю обратно в пластик. Дыши, Эрин, думай. Ладно. Что же делать? Прежде всего, необходимо узнать, что на ней записано. Выяснив, я пойму, с кем имею дело. Помню электронные письма, которые видела на Бора-Бора, подставные компании, бумаги в воде. Кто эти люди? На что они способны? Насколько серьезна угроза? Я расшифрую файлы, и станет все ясно. И если там нечто ужасное, то, может, стоит пойти в полицию? Давно пора, однако хочу сначала разобраться. Не имея ни малейшего понятия о расшифровке файлов, я, тем не менее, знаю, к кому обратиться. Прячу флешку в карман, хватаю пальто. Мобильный номер Эдди записан на обратной стороне карточки, прилагавшейся к утреннему букету. У меня, Эрин Робертс, есть прямой доступ к запрещенному одноразовому телефону Эдди Бишопа. А какой смысл иметь такие номера, если ими не пользоваться? Я сдергиваю из букета в коридоре карточку и выскакиваю из дома. На Лордшип Роуд есть раскуроченная телефонная будка. Я проезжала мимо нее достаточно часто, чтобы задуматься, почему никто не заменит разбитое стекло и кому придет в голову зайти в это убожество. Целеустремленно, шагая к ней по пригородной дороге, понимая, что мои приоритеты изменились. Даже не помню, когда в последний раз пользовалась телефоном-автоматом. Может, в школе. Звонила домой, выстроив на полочке 10-пенсовые монетки. Добравшись до телефонной будки, я обнаруживаю, что она еще страшнее, чем мне помнилось. Пол устлан матовыми осколками стекла, через трещины в асфальте проросла трава. В пустых рамах висят паучьи сети, отяжелевшие от сырости. зато ветер выдувает отсюда застоявшийся запах мочи. Я шарю в карманах и нахожу 2-фунтовую монету. Отлично. Набираю Эдди. Он отвечает, что-то жуя. Смотрю на часы. 12:02, время обеда. Ой. Здравствуйте, Эдди. Извините, что беспокою. Это Эрин. Я нашла ваш номер на карточке в букете. Я в телефонной будке, так что... Мне кажется, это гарантия безопасности, но кто я такая, чтобы в этом разбираться? Пусть он определяет, безопасно или нет. Ах, да. Здравствуй, моя хорошая. Чем обязан? Проблемы? Эдди у себя в Пентонвилле перестает жевать и промокает губы бумажной салфеткой. Интересно, охрана знает, что у него есть телефон? Я не удивлюсь, если знает, но закрывает глаза. Не то чтобы проблемы, просто вопрос. Вдруг вы знаете, или, может, знакомы с кем-то, кто знает? Я замолкаю. Я могу говорить свободно? Не хочется угодить на скамью подсудимых. Не хватало все окончательно испортить. Да, вполне можешь, милочка. Рядом никого нет. Никто на тебя не смотрит. Уличные камеры, видишь? Я с замиранием сердца оглядываю верхушки фонарей, протянувшихся вдоль улицы с жилыми домами. Я выбрала эту улицу, потому что она всегда пустынна, безлюдна и недалеко от дома. Теперь я начинаю задумываться, на всех ли улицах Лондона есть камеры видеонаблюдения. Вроде не видно. Кажется, мы в безопасности. «Ни людей, ни камер», — говорю я в трубку. «Тогда все хорошо». В его голосе слышится улыбка. Ему интересно. «Извините, что опять беспокою, но у меня возникла небольшая... проблема. Эдди, вы знаете что-нибудь о шифровании файлов? Или знаете кого-то, с кем я могла бы об этом поговорить? Дело важное. Нельзя показывать, что мне позарез нужна информация. Я не хочу его отпугнуть. И в то же время не хочу показаться чересчур бесцеремонной. На сей раз я попрошу его об услуге, и мне совершенно нечего предложить ему в обмен». «Компьютерные дела». «Да, есть у меня человечек. Слушай, ты расскажи вкратце, в чем дело. Я позвоню своему человеку. Кстати, как тебе цветы, дорогая? Я просил подобрать что-то симпатичное и со вкусом, но в моем положении ни в чем нельзя быть уверенным, правда?» Эдди очень мил. Вспоминаю чудовищно роскошный букет, стоящий у нас в коридоре. Думаю, при других обстоятельствах мы могли бы стать добрыми друзьями. «Простите, Эдди. Да, букет очень красивый. Восхитительные цветы и подобраны со вкусом. Спасибо большое. Но не стоило беспокоиться, я просто хотела помочь». «Ты помогла, милочка. Очень помогла. Дочь для меня дороже всего на свете. А теперь расскажи, в чем там дело?» «В общем, у меня есть флешка с зашифрованными файлами. Если коротко, я не понимаю, что там. Мне нужно узнать, что на ней». Я выкладываю карты. Эдди прочищает горло. «Откуда она у тебя?»